тебе хочется бежать. Наверху слишком густо, сошлись тучи опять. Я себя не жалела, я себя не берегла. Только нервы, не время, им некуда бежать. Ты слишком сильнее, я устала от тебя. Слишком красиво ты запутывал меня. Дай мне свободу, я хочу опять сбежать. Ты слишком сильней, но меня не поменять. Некуда бежать. Откровенные фразы, я поверила тебе. Слишком своеобразно подобрался ко мне. Я опять обижаюсь, и терпение на нуле. Больше мне не мешайся, не отговорю в войне. Это просто попытка, это сводит с ума. Знаешь, было бы пыткой не прочитать тебя. Я запомню, как больно, я запомню тебя.